Шкаф на алмазные вещи. Шкаф на алмазные вещи из картинного дома в Ораниенбауме выполнен в виде сложного архитектурного сооружения с зеркальной отделкой. Внутри самой витрины всевозможные зеркальные ящички с бронзовыми ручками, площадки, балкончики и арки, превращающие пространство в сверкающий лабиринт. Великий князь Петр Федорович, будущий Петр III, заказал этот шкаф в стиле немецкого барокко для хранения ювелирных украшений в 1747 году мастеру Кристиану Эрнсту Эйгеру за 120 рублей. Сделан шкаф из хвойных пород и покрыт ореховым шпоном двух видов, состоит из шести частей, поставленных друг на друга. Один из немногих подлинников в собрании музея, принадлежащих лично императору. Он пережил и революцию, и Великую Отечественную. Правда, дважды реставрировался. Щипцы для кастрации. В Древнем Риме и Китае оскорбление правителя, бунт и другие преступления против императора наказывались кастрацией. Вот вам римские щипцы для кастрации. Эти, правда, для животных. Бычьи яйца в Риме считались превосходным афродизиаком, а греки были уверены, что поедание тестикул разных животных помогает поддерживать атлетическую форму. Что касается кастрации домашних животных, во многих традиционных культурах день кастрации поросят был настоящим деревенским праздником, поскольку жареные поросячьи яички считались большим деликатесом. Об этом лакомстве пишет, в частности, и греческий писатель Никос Казанзакис. Сидят чудовища кругом. Суеверия, опасные заблуждения, зловещие приметы, народная демонология, добрые и злые предзнаменования — благословения и проклятия, живые и мертвые. Брачная луковица. В Англии было такое гадание перед Рождеством или в день святого Фомы. Девушки брали 3, 5 или 8 луковиц и протыкали их булавками, отмечая каждую особыми знаками или инициалами, обозначающими имена конкретных парней, чтобы узнать, за кого же они выйдут замуж. Луковицы, проткнутые булавками, прятали в чулан или дымоход и наблюдали, какая первой прорастет весной, за того и суждено выходить замуж. Интересно, конечно, и посредничество лука как медиума в предсказаниях, и то, как много различных гаданий в разные времена изобретали женщины на свою брачную судьбу. Одним из утилитарных объяснений желания знать, кто же суженый, может быть элементарная потребность выбора, кому из окружающих мужчин оказывать больше внимания и, возможно, позволить добрачную близость. Если уж лук на него пророс, то все в порядке, отдаться можно. Попытки узнать будущее при помощи различных гаданий осуждаются монотеистическими религиями. Христиане заимствовали это предубеждение у евреев. Во Второзаконии рассказывается, как во времена царя Саула и пророка Самуила начали подвергаться гонениям люди, прибегающие к гаданиям. При этом сам Саул, обратившись однажды к гадалке, узнал от нее о скорой своей гибели. И так и случилось. Действительно, погиб наутро. Прорицательница, к которой обратился Саул, вызвала ему дух Самуила, тот и предсказал ему скорую смерть. В Библии указано, что Господь покарал Саула за его беззаконие, то есть само обращение к волшебнице. Голова Кенесары. Голова последнего хана всех трех жузов, племенных союзов, сложившихся исторически и территориально-клановых объединений казахов, всего их три — старший, средний и младший жуз. Кенесары — предположительно хранится в музейных фондах России с начала XX века, переходя с одного склада на другой. Для России предмет, если и представляет ценность, то исключительно как единица музейного хранения. При этом известно, как важно возвращение головы последнего хана всех трех жузов для Казахстана. История блуждания черепа Кенесары Касымова по задворкам российских музеев давно интересует многих исследователей. Распространенное мнение гласит, что голова хранится в кунсткамере или в самом Эрмитаже. Якобы когда-то из нее была сделана пепельница для царя, а потом уже она оказалась в собрании музея. В Эрмитаже это отрицают, забавно поясняя, что если в кунсткамере нет, то нигде нет. Неразбериха с местонахождением экспоната лишний раз подтверждает небольшую его значимость для государства, в то время как среди казахов возвращение головы всенародно любимого хана в последние десятилетия воспринимается чуть ли не как священный долг. Кенесары Касымов сумел объединить под своей властью все три казахских жуза, чтобы восстать против царской власти. В советской историографии его, аристократа, вдохновителя национально-освободительного движения, было принято называть мятежником. После поражения от киргизов, на чьи земли его выдавили царские войска, Кенесары вместе с 19 другими султанами был жестоко казнен. Существует множество свидетельств и, конечно же, легенд об этом. Говорят, что их варили живьем, живьем потрошили, четвертовали, все султаны были обезглавлены и, предположительно, похоронены там же, на месте казни. Голова Кенесары тоже была отделена от тела, хотя неизвестно, до или после его смерти. Есть версия, что ее отдали матери убитых им манапов, представителей военной знати киргизов. Рассказывают, что головы ханов несколько месяцев возили по киргизским и семиреченским аулам, отдавая их на глумление. Спустя некоторое время череп Кенесары оказался в Омске, куда его доставил кто-то из убийц. Считается, что они решили подарить его царю или просто русским, как трофей. С этого места начинается еще большее, чем с казнью Кенесары, путаница. Дарили ее царю или нет, принял бы он такой подарок или нет, сделали ли из головы кубок, пепельницу или нет, все это неизвестно. И следы черепа все же всплыли вовсе не в Петербурге, а, как ни странно, в Омске. В личном архиве омского краеведа была найдена заметка, в которой сказано, что в канцелярии Главного управления Западной Сибири хранилось дело о мятежном султане Касымове. А к делу был приложен человеческий череп с казенной печатью на лбу. В каталогах фондов исторического архива Омской области нашлись дела, связанные с восстанием Кенесары. К сожалению, познакомиться с ними возможностей нет, так как они снабжены грифами «особо ценный» и «для служебного пользования», что довольно странно для гражданских, по сути, дел. Отсюда идут легенды похлеще выбежавшей после казни из толпы бабушки, желающей забрать голову убийцы своих сыновей. Говорят, что голова Кенесары была передана в кунсткамеру Эрмитажа, откуда со временем ее перевели в НИИ этносов и происхождения человека, а оттуда, после ликвидации учреждения, в Гохран России. Есть данные, что череп Кенесары Касымова есть в перечне исторических раритетов, охраняемых государством. Сам я этих документов не видел, кроме записки умершего в 1971 году историка, в которой и говорилось об омском периоде черепа хана Кенесары. Другие свидетельства мне кажутся сомнительными. Остается верить, что останки хана Кенесары все же обретут покой в едином месте. Горящая саламандра. Одна ветвь династии Валуа — это ветвь Карла VII, того самого человека, который короновался благодаря Жанне д'Арк. Другая ветвь династии Валуа — герцоги Орлеанские. В 1440 году возвращается из плена Шарль де Орлеан, великий поэт, к которому относится подозрительно. 25 лет он провел в Англии, хотя и не по собственной воле. Дальше правящая ветвь династии Валуа угасает вместе с сыном Людовика XI. И тогда начинается триумф потомков Шарля Орлеанского. На престол вступает его сын Людовик XII. Но, в сущности говоря, это еще не начало династии. У Людовика XII нет сыновей, У него остались в живых только дочери Клод, Клотильда и Рене. После его смерти королем становится Франциск I, внучатый племянник герцога Шарля Орлеанского, сын Шарля Ангулемского, сын Жана Ангулемского, брата Шарля Орлеанского, и Луиза Савойской, которая женится на принцессе Клод, и с этого брака начинает править орлеанская ветвь династии Валуа. Девиз их потомков — «Горю, но не сгораю». Именно эти слова будут на гербе вместе с пылающей саламандрой. Почему именно саламандра? В то время как раз входила в большую моду алхимия, и удивительная саламандра, о которой говорили, что она своей холодностью может погасить огонь, как нельзя лучше подходила к династическому раскладу младшей ветви Валуа, несмотря ни на что, восходящей на престол. Данон. Папа Григорий XIII был инициативным гонителем евреев. Он придумал заставлять иудеев посещать субботние проповеди в католических храмах, где они должны были проникнуться светлыми идеями христианства. Правда, многие при этом закладывали уши воском. При Григории была и другая унизительная практика — прогонять членов еврейской общины по улицам во время римского карнавала, где их закидывали мусором и навозом. Одна из самых жестоких идей связана с запретом на вскармливание еврейских младенцев христианками, узаконенным в 1581 году. Для пущей уверенности, что ни капли католического молока не попадет в уста иудейских детей, в некоторых храмах предлагали кормящим женщинам сцеживать молоко. В той или иной форме запрет действовал вплоть до XVIII века, а в 1874 году журнал «Санте Публик» констатировал катастрофический уровень детской смертности 80% среди еврейского населения, например, в Вене, из-за того, что кормилицы отказывались брать еврейских детей. Ситуацию удалось переломить только введением премий для кормилиц, сумевших выходить иудейских младенцев. За год уровень смертности удалось понизить на 20%. Неудивительно, что прогрессивные евреи были заинтересованы в других способах вскармливания детей, в том числе сделали значительный вклад в развитие кампании по пастеризации молока. А в 1917 году барселонский еврей Даниэль Карассо стал производить ферментированное молоко, назвав продукт «Данон» по уменьшительному имени своего сына. Но этот очередной миф о еврействе может разбиться об одну из версий возникновения института кормилиц, по которой он возник для цементирования общества, где существует аристократия, когда представители любого вышестоящего сословия отдают своего ребенка вскармливать представительницам нижестоящих сословий. Таким образом, общество связывается по вертикали. Что касается евреев, то они, так же как и индусы, разделены на три основные касты. Наивысшая — Коэн, следующая — Левиты и самая распространенная — Исраэль. Естественно, членом касты тебя делает не кормилица, а только право рождения. Аристократии у евреев, которые впервые появляются в европейских хрониках в IV веке до нашей эры, не было. По крайней мере, в текстах того времени она не зафиксирована. Есть лишь кастовая принадлежность. Есть и еще один дополнительный предрассудок, который ограничивает возможность вскармливания чужих младенцев, что кошерность передается с молоком матери. Впрочем, культ материнского молока сугубо европейский. Млечный путь, молоко Геры, идея о молочных камнях, возникающих там, куда упало молоко матери, в Париже, скажем, была улица молочного камня. Уничтожение культа кормилиц в Европе начинается с утверждения Руссо и руссоистов о равенстве всех людей. Руссо предлагал, чтобы все матери сами кормили своих детей. Тем не менее, во Франции институт кормилиц держался еще очень долго, и фактически сами кормили своих детей только женщины из самых низов общества. Девственная лилия. С давних пор лилии были символом невинности. Христиане связывали образ этого цветка со слезами Евы и с Девой Марией. В Средневековье лилия, именно как символ чистоты, была широко распространена и в мифологии, и в иконографии, и в геральдике. Но порой связь растения с девственностью переходила в область алхимии и даже медицины. Так, в книге о женских секретах XVII века «De secretis mulierum item de virtutibus herbarum lapidum et animalium» приводится следующий рецепт. Чтобы удостовериться в непорочности девицы, предложите ей съесть лилию. Если девушка тотчас же обмочится, значит, она не девственница. Многие считают лилию ядовитым растением. По крайней мере, некоторые сорта могут быть очень токсичными, например, для кошек. Есть сведения, что кошка, выпившая воду с соком лилии или слезавшая с шерсти лилейную пыльцу, может серьезно отравиться и умереть. Пыльца лилии вызывает головные боли и у людей. В 20-е годы ходила такая байка, будто бы, когда актриса немого кино Вера Холодная простудилась и слегла, поклонники, зная ее любовь к лилиям, буквально завалили комнату больной этими цветами, что вызвало сильную аллергическую реакцию и привело к осложнениям и смерти 25-летней актрисы. Дервиш Хаким. В 70-е годы в среде московской интеллигенции заговорили о знаменитом дервише из Каракалпакской глубинки. Звали его Хаким, он много лет был известен в своем баба-султане как полубезумный старец с некими способностями. Местные относились к Хакиму с большим уважением, щедро подавали ему милостыню и пускали в дом, как это принято на Востоке. Однажды дервиша в его родных местах увидел некий человек с письмом от Академии наук, который проводил этнографическое исследование на тему мистических традиций Азии. Старик снял штаны и помочился прямо перед москвичом, увязавшимся за ним от чайханы. Седобородый коренастый мужик, увешанный бусами и значками с Лениным, не мог не привлечь внимание заезжего ученого, хотя знакомство оказалось непростой задачей. Жил Хаким в удалении от кишлака, в небольшом глинобитном домике с просторным двором, сплошь уставленным диванами и лежаками. Сюда стекались люди со всего района, кто за советом, кто за лечением или благословением старца. Он оставлял гостей на ночлег, терапия длилась несколько дней или даже недель. По описанию очевидцев, это была очень своеобразная гостиница, из которой многие сбегали на следующие сутки. Со временем, благодаря посредничеству любознательного москвича, открывшего дервиша для столицы, сюда потянулись люди со всего Советского Союза. Должно быть, и сам быт был элементом психологического воздействия. Очевидцы описывают, что практики Хакима не уступали в дикости тому, что происходило дома. Например, лекарь мог разделить ложе с кем-нибудь из пациентов, причем не только женщин. Однажды он сошелся с неким московским чиновником, у кого были жена и дети. Тот со страшными криками и скандалом покинул дом на следующее утро, однако прислал через пару недель телеграмму с извинениями. Хаким пояснил, что мужчина не мог признаться в собственной скрытой гомосексуальности, что доставляло ему много неприятностей и вызывало нескладности в жизни, и разрешилось после постельного происшествия под небом Каракалпакии. Наутро подопечные, ученики и пациенты отправлялись в святые места в пустыне неподалеку, к могиле одного из почитаемых отшельников или знатоков Корана. Перед пешим походом был завтрак, который представлял собой таз сушек, конфет, сухих лепешек, сгущенки, масла, бараньего жира, мяса, колбасы и чая, залитых крутым кипятком. Кое-кто рассказывает о сценах всеобщего голого купания в степном арыке вместе с Хакимом. Другие — о долгих вечерних посиделках с водкой, чаями и оргией. Первым этапом работы духовного наставника было избавление страждущих от чувства стыда. Многие практики концентрировались именно на телесности и отказе от предрассудков. Поэтому учитель мог попросить справить нужду в публичном месте или обрядиться в лохмотье, просить милостыню или изорвать деньги. Кстати, то, как он сам обходился с деньгами и подарками, оказывало большое впечатление на посторонних людей. Он просто разрывал на мелкие части 100-рублевые купюры и бросал их по ветру. Однажды, будучи уже почетным гостем в Москве, на каком-то мероприятии он предложил людям за каждое «я» в речи выкладывать на блюдо червонец. К концу вечера набралась немалая гора денег, которую старец просто поджег. Кто-то был возмущен или воспринял это как шутку, а кто-то извлек из этого философский урок. Из интересных историй, рассказанных друзьями мистика, вспоминается его визит к одному чиновнику с очень ревнивой женой. Дело было в Москве, старика пригласили на обед, где за столом он то и дело ронял вилку, а нагнувшись поднять ее, нырял под юбку той самой ревнивицы. Когда она выскочила из-за стола, он последовал за ней, потом из комнаты доносились звуки толкотни и шепот. Когда оба вернулись, хозяйка была растрепана и со стертой помадой, а гость шепнул на ухо несчастному мужу: «Теперь твоя жена не будет скандалить, а станет хорошей. Просто напомни ей, как она меня целовала». В общем, дед крутой был, а его жизнь действительно позволяет взглянуть на мудрости тайны Востока по-новому. Такие народные целители и мудрецы мне по нраву. По-настоящему духовные люди всегда вне времени. Демон Сарры. В книге Тавита есть эпизод, рассказывающий о том, как сноха Тавита, медийская иудейка Сарра, была одержима одним из могущественных демонов. История чрезвычайно интересна даже среди ветхозаветных редкостей. В ней обнаруживается уникальное влияние древних месопотамских и персидских верований на иудаизм и проникновение языческих культов в монотеистическую религию. Но все по порядку. Товит был богачом, но человеком праведным и правоверным, повсюду помогал своим братьям и был благотворителем. Служил поставщиком правящего Ассирии в 720-е годы до нашей эры царя Салмансара V. В возрасте 88 лет Товит ослеп, когда остался ночью спать на улице, так как был нечист после тайного погребения убитого на площади Иудея. Ему на глаза пустили теплые воробьи, и там образовались бельма. Немощный Товит к этому времени потерял состояние, преследуемый за верность Моисеевым традициям. Но в жирные времена он дал своему родственнику Рагуилу из Мидии 10 талантов серебра, о чем вспомнил на старости лет и велел единственному сыну Товии отправиться с распиской к этому человеку в раги медийские и получить долг. Товии очень повезло получить в спутники ангела Рафаила, который ходил по земле в человеческом обличии и представлялся Азарией из рода Анании. По пути в Раги Товию чуть не съела огромная рыба в Тигре, но ее убил Азария. Рыбу разделали, сохранив сердце, печень и желчь, съели и отправились в путь. Единственной наследницей Рагуила и была его дочь Сарра, одержимая демоном. Одержимость заключалась в том, что демон убил 7 ее мужей до того, как она успела с ними сойтись. А следуя древнему закону Моисея, Рагуил ни за что бы не отдал дочь за мужчину из чужого рода. Так и получилось, что Сарра невольно сгубила 7 мужчин своего рода и стала притчей во языцах, которые неженатые мужчины из ее колена страшились как огня. Чтобы получить деньги, Товия должен был жениться на Саре, сводящей в могилу каждого, кто хотел с ней сойтись, и Рагуил с радостью отдал ему в жены одержимую дочь. Товия не боялся смерти на брачном ложе, потому что ангел научил его, как прогнать демона, окурить комнату тлеющими сердцем и печенью той самой рыбы. И действительно, так и произошло. Демон бежал в верхние страны Египта, а могила, вырытая тестем заранее, осталась пустой. Так вот, кроме самой истории с демоном, отклоняющейся от иудейской традиции и упоминания языческих обрядов, меня заинтересовало то, что Азарий и Товия зажарили и съели рыбу, которая пыталась убить наследника Товита. Что это было за существо? Залезал насмерть. 45-метровый демон из урду-язычной книги об острове, где слышны ужасающие голоса. Там царь Соломон запер покоренную нечисть. Этот демон, видимо, зализывал до смерти. Охотно верю и не жажду встречи. В доисламском фольклоре ни один демон, чья сила связана с лизанием. У персов, например, есть демон Полис. Это кровососущее существо является ночами и лижет человеческие ступни до крови, а затем до тех пор, пока не обескровит их вовсе. Известна рекомендация, как путешествующим по пустыне уберечься от Полиса. Нужно спать ноги в ноги, то есть соприкасаясь ступнями друг с другом. Тогда Полис не сможет найти открытые ступни, а лишь увидит двуголовых людей без ног и будет ходить кругами у лагеря, пока не взойдет солнце и не прогонит его. Считалось также, что этого демона может отогнать соль. Заветные медали. У Григория Турского, жившего в VI веке, есть интересный рассказ о том, как при строительстве моста в Париже были найдены три медали с огнем, крысой и змеей. Странный комплект вскоре был разделен и потерян, после чего город подвергся нашествию крыс, появлению ядовитых змей и пожарам. Змеи связаны с историей другого древнего города — Казани. Существует легенда, по которой, прежде чем основать город, булгарский царь должен был избавить местность от множества змей. Он собрал их вместе, очертил и предал огню. Зарытая жонка. Из доношения караульного капрала Игнатия Колосьева с приложенной вместо него рукой подьячего Степана Лаврентьева в Брянскую канцелярию воеводского правления. «Сего 1730 года, в августе 21 дня, в Брянске, на площади, вкопана была в землю крестьянская жонка Ефросинья за убийство до смерти мужа ее. И сего сентября 22 дня оная жонка, вкопанная в землю, умре». Подполковник Василий Камышев приказал умершую жонку, выняв из окопу, похоронить. Подобная казнь была прописана соборным уложением 1649 года. «А будет жена учинит мужу своему смертное убийство или окормит его отравою, а сыщется про то да прямо, и ея за то казните, живу окопати в землю, и казните ея такую казнью безо всякие пощады, хотя будет убитого дети или иные, кто ближнее роду его, того не похотят, что ее казните, и ей отнюдь не дать и милости, и держать ее в земле до тех мест, пока мест она умрет». Не все женщины, подвергнутые такому наказанию, умирали быстрой смертью. В основном смерть наступала в результате голода, обезвоживания и замерзания. Формально особый указ 1689 года отменял эту казнь, но она продолжала применяться на Руси и в XVIII веке, потому что соборное уложение нередко воспринималось как преимущественная норма права, стоящая выше последующих указов. В общем-то, погребение заживо было известно не только в России. Например, упоминание закладывания живьем в стену встречается в сюжете трагедии Антигона Софокла. Антигону, дочь Эдипа, приговаривают к жестокому наказанию за погребение братьев, убитых за нападение на Фивы. Убитых братьев Антигоны бросили непогребенными на дороге. В общем-то, хоронить их было запрещено. Это было в представлении греков исключением человека из посмертного бытия и обречением на вечное неприкаянное скитание. Но Антигона находит тела своих братьев и предает их земле. После каждого погребения тела братьев выкапывают снова и бросают разлагаться на солнце, и Антигона вновь их погребает ночью. В итоге царь Клеонт приговаривает Антигону к замуровыванию в стену живьем. Правда, ее мучение облегчает жених, который замуровывается вместе с ней и душит ее, а сам заканчивает жизнь повешением. Истинный крест. Возможно, именно с этой легендой связана традиция трижды стучать по дереву для отведения неудачи или на удачу. Престарелая мать императора Константина Елена долго искала гроб Господень в Иерусалиме, пока старый еврей не указал ей на языческое капище Венеры, которое было построено поверх снесенной Голгофы. При раскопках нашли три креста. Чтобы обнаружить чудотворный крест, все три распятия подносили к мертвому или умирающему человеку. При поднесении третьего мертвый воскрес. Колдунья Д'Арк. Жанна д'Арк, во время неудавшейся осады Парижа, в ходе которой была ранена, почти 20 дней не пускала в город продовольствия, не смущаясь тем, что морит парижан голодом и болезнями. Конечно, это выглядит как нормальная часть осадной стратегии, но суть не в практике, а в том, что при этом жители города, естественно, ненавидели ее. В целом неудивительно, что большая часть современников считала Жанну колдуньей и развратницей, пока не был сконструирован новый миф о спасительнице Франции. Хотя сейчас французы стыдливо молчат о том, какие чувства к ней питали в ее историческое время, Фаина Гримберг, например, активно пишет об этом в своих трудах о Франсуа Вийоне. Сведения о жестокой осаде Парижа Жанны д'Арк содержатся в дневнике парижского горожанина. Кроме того, когда Париж был взят, были наказаны все женщины, которые сожительствовали с англичанами. Интересная попытка анализа памяти об орлеанской деве предпринята Мишелем Виноком, который пришел к выводу, что с XVI по XVIII века память о Жанне д'Арк вырождалась и теряла аудиторию, но это изменилось в XIX веке. Девицу из Лотарингии втянули в политическую историю в качестве орудия идеологической борьбы. Оно и понятно. Жанна была очарованной сторонницей монархии и при этом могла олицетворять патриотические идеи самоотверженности, а элемент чудесности в ее биографии, как это ни комично, был аргументом в пользу церковных идей. Мари Вероник Клен и Режин Перну обращают внимание на то, что Жанну д'Арк в том числе могли преследовать и осудить за то, что она носила мужской костюм, а ношение одежды представителя другого пола было непозволительно, в том числе прямо запрещалось церковью. Королевский призрак. Согласно легенде о короле Уэссекса Альфреде Великом, когда он умер в начале X века, его похоронили в старом кафедральном соборе Винчестера Олдминстере, но монахи буквально обезумели и стали жаловаться на беспокойство от королевского призрака. Тогда его сын Эдуард-старший приказал перенести останки короля в новый кафедральный собор, примыкающий к старому. Возможно, это была политическая уловка, чтобы достроить Нью-Минстер, задуманный самим Альфредом, который успел лишь купить землю для нового кафедрала. Как бы то ни было, после перезахоронения останков короля хождение царственного привидения прекратилось. Со временем некрополь Альфреда Великого, не связанный ни с одним правителем, жившим до него, стал местом паломничества, к нему добавились могилы нескольких почитаемых епископов и столь значимая святыня, как голова святого Валентина. Младенец Иисус. Одна из святынь Рима — чудотворная статуя младенца Иисуса в церкви Санта-Марии Инарачели. По преданию, сделана из ствола оливкового дерева из Гефсиманского сада 600 лет назад и способна воскрешать мертвых. Одна из главных церквей Рима, возвышающаяся на Капитолийском холме, скрывает часовню со статуей младенца справа позади алтаря. В небольшой комнатке, куда ведет короткий узкий проход, в богато украшенном балдахине стоит деревянный младенец. Крошечная статуя, полметра в высоту, инкрустирована драгоценными камнями, на парчевой подушке в окружении цветов и свечей. У изножия реликвария — корзины для записок с желаниями. У входа в часовню — жертвенные урночки и стенды для записок младенцу. Этот младенец исполнял желания и исцелял тяжело болящих. Его губы меняли цвет, если молитва была услышана. В 1984 году статую украли, по сей день неизвестно, где она. В церкви находится копия деревянного младенца. Киммерийские тени и философский камень. Чтобы приготовить эликсир мудрецов или философский камень, возьми, сын мой, философской ртути и накаливай, пока она не превратится в зеленого льва. После этого прокаливай сильнее, и она превратится в красного льва. Дегерируй этого красного льва на песчаной бане с кислым виноградным спиртом. выпари жидкость, и ртуть превратится в комедиобразное вещество, которое можно резать ножом. Положи его в обмазанную глиной реторту и не спеша дистиллируй. Собери отдельные жидкости разной породы, которые появятся при этом. Ты получишь безвкусную флегму, спирт и красные капли. Кимерийские тени покроют реторту своим темным покрывалом, и ты найдешь внутри нее истинного дракона, потому что он пожирает свой хвост. Этот рецепт приводит в своей книге 1979 года «Алхимия как феномен средневековой культуры» советский химик Вадим Рабинович. Книга замечательная, яркая, интересная, всем рекомендую. Оказалось, что кимерийские тени связаны не с народом из страны вечного мрака у входа в подземное царство, а скорее с черной массой, которая остается в реторте, раздробленным свинцом. Из последовательности формул ясно, что средневековые мудрецы знали о превращении окислов и солей свинца и даже, вероятно, о цетоне. Лаокоон. Скульптуру Лаокоона и сыновей, убиваемых змеями, нашли в Риме в 1506 году. Работы известных мастеров Родоса, Афинадора, Полидора и Агиссандра, сейчас хранится в Ватиканском музее Пия Климента. Австрийский анатом Йозеф Гиртль, который всю жизнь собирал остеологическую коллекцию и, как видите, весьма в этом преуспел, сделал композицию Лаокоона с сыновьями из костей. Метла. Одно из первых изображений ведьм на метле находится в книге 1451 года «Полеты ведьм» Мартина де Франса. Конкретно в этой книге, скорее всего, изображены именно еретички, а не ведьмы, хотя портрет стал очень узнаваем именно как ведьмин. Существует версия, что метла стала одним из символов ведьмовства отнюдь не из-за того, что издавна встречалась в фольклоре в связке с некоторыми богинями, а благодаря тому использованию, которое получила в XIV-XV веках. Именно в это время началось массовое производство разных одурманивающих мазей на основе растений типа белладонны и ядовитых грибов. Мази эти наносились в область подмышек и половых органов. Есть свидетельства, что женщины пользовались покрытым снадобьем черенком метлы и другими палками или трубками, чтобы ввести дурман в область гениталий. Оттуда и появилось устойчивое выражение «намазать метлу мазью и поехать на шабаш». В литературе описываются случаи, как на этом были пойманы несколько ведьм. Вторая схожая версия, популярная у современных историков, отсылает к зельям на основе галлюциногенов типа грибка спорыньи, которые из-за характерных побочных эффектов предпочтительно принимали не перорально, а как мазь в области слизистых, иногда при помощи древка, что не могло не напоминать оседлание метлы. Со временем изображение женщины на метле перестало отсылать к галлюциногенным состояниям, осталась только колдовская коннотация. Есть и третья внушающая доверие версия о появлении маскультного образа ведьм. Связана она с производством и продажей пива, которым длительное время занимались исключительно женщины, причем для узнаваемости на рыночных площадях они носили островерхие шляпы. Конечно же, в своих пивоварнях они содержали кошек для борьбы с грызунами, наносящими ущерб запасам пивного сырья. И почему-то ставили у порога именно метлу, чтобы обозначить дом, где можно приобрести пиво. Когда в пивной бизнес массово стали приходить мужчины, а это было именно в 15 веке, образ женщины-пивоварительницы внезапно стал связываться с чем-то плохим и греховным, а самое очевидное клеймо для очернения — ведьмовство. Кто изобрел метлу или веник, нам неизвестно. Судить о времени появления метлы стоит, основываясь на данных раскопок. Часто состояние культурного слоя в жилищах может свидетельствовать о способах и традициях домашней уборки. Если где-то это было выметание грязи, то где-то периодическая заливка поверхности различными строительными составами, к примеру, на основе извести, как в некоторых турецких городах, обычно связываемых с именем Трои. Вероятно, первоначально метла считалась магическим элементом. Не случайно форму метлы может иметь, например, кадила. Не случайно с помощью инструмента, напоминающего метлу, разбрызгивается святая вода. И вообще этот символ есть не только в христианской культуре. Причем этот старинный символ, имеющий некое магическое значение, в новое время и в средневековье приписывался в основном женщинам. В более древние, патриархальные времена он прочно ассоциировался с волшебником или жрецом-мужчиной. В этом свете интересно, конечно, поразмышлять о волшебниках мужского пола, которые седлают метлу. Гарри Поттер, например. Действительно, полеты на метле приписывались и мужчинам, но в большинстве случаев роль метельщиков играли все-таки женщины. В русском языке слово «метла» связано с глаголом «мести» и, как ни странно, с существительным «место». Через эту связку прослеживается космогоническое значение метлы в древних культурах. В сакральную функцию метлы входило установление порядка, обустройство пространства для человеческой жизни в условиях неупорядоченного окружающего хаоса, где не было работы метлы. Таким образом, метла мыслилась как хранительница ритуальной чистоты. Навести красоту. В Швеции в средние века незамужних женщин хоронили с зеркалом, чтобы они могли поправить прическу при воскрешении в конце времен и выглядеть немного лучше. По одежке даже на страшном суде встречают. Волшебные функции приписывались зеркалам многими народами. Вспомните сказочное зеркало, которое разговаривало с королевой и даже предсказывало судьбу. Зеркало занимает особое место в народных преданиях, приметах и фольклоре. Древние культуры не знали зеркала как такового. Это были зеркальные поверхности, сделанные из полированных металлов. Их отражающие функции значительно отличались от тех зеркал, к которым привыкли мы. Возьмите египетские бронзовые зеркала. Наверняка в них сложно было рассмотреть себя. Впрочем, в них, наверное, можно было увидеть что-то иное. Достаточно вспомнить китайскую легенду о том, что в старинных бронзовых зеркалах можно увидеть Будду и узнать, где он живет. Тем не менее, зеркало нашло свое место в мифах. Существуют библейские притчи, которые могут указывать на связь зеркала с дьявольскими силами. Представление о зеркале, как о чем-то потустороннем и плохом, долго тяготело над человечеством. Плохое восприятие зеркал во многом не способствовало развитию зеркальных производств. Так что очень долго настоящее зеркало было еще и большой редкостью, что тоже наделяло его некой сакральностью. Несчастная подкова. 3 августа. День смерти шотландского короля Якова II. Казалось бы, как эта дата может быть связана с подковой? В шотландском городке Келсо, недалеко от исторического Роксбурга, где в 1460 году погиб король Шотландии Яков, смертельно раненый осколком взорвавшейся пушки, есть такая достопримечательность — большая подкова, вставленная в камень мостовой. Считается, что именно на этом месте, на подъезде к Роксбургу, лошадь Якова потеряла подкову, что могло быть воспринято как дурное предзнаменование. Ведь королевские лошади обычно были хорошо подкованы и не теряли набойки. В этот день монарх погиб. Я прочитал об этом в шотландском справочнике «Орднанс», который издавался в XIX веке и содержит ономастические сведения, картографические описания, адресные данные и прочие характеристики. В именной книге Роксбуршира 1858-1860 годов, кроме данных о вмонтированной в брусчатку подкове, есть сообщение, что на месте гибели Якова II герцог Роксбург посадил падуб — остролистное растение с красными ягодами, которые вплетают в рождественские венки. В том же документе есть занятная приписка, что эта история может быть правдой. В современных же источниках об этой подкове повсеместно пишут, что ее происхождение связано с падением с лошади красавчика принца Чарльза или юного претендента. Под этими прозвищами был известен последний из стюартов Карл Эдуард, который возглавлял восстание против англичан в Шотландии и одно время называл себя королем Карлом III. Тот самый заговорщик против ганноверов, который бежал на остров Скай, переодевшись в женское платье. И вот в путеводителях и даже в энциклопедиях пишут, что якобы лошадь господина Чарльза Эдварда Льюиса Стюарта на том самом месте, где теперь камень с подковой, споткнулась, когда он бежал из страны. О нем вообще много разных легенд сложено, поэтому особого доверия они не вызывают. Например, говорят, что он умер в результате травм после падения с коня, когда тот наскочил на муравейник в лесу. Напомню, это был уже 18 век, и такой факт наверняка был бы зафиксирован в упомянутом справочнике. Поэтому я склонен верить в версию, связанную с Яковом II. Вторая история, очевидно, относится исключительно к фольклору. Жаль, что мое мнение производителям туристической и краеведческой литературы в Шотландии неинтересно. Вероятно, с этой историей связана английская песенка, переведенная Маршаком. «Не было гвоздя, подкова пропала». Нетленный монах. То и дело в печати появляется информация о нетленном теле буддийского ламы Итигэлова. Не так давно сообщалось о его передвижении по храму. Новость начиналась с обещания видео этого перемещения, но есть только фото, причем в одном положении. Лама Итигэлов много обсуждался в начале 2000-х, когда его могилу эксгумировали по завещанию спустя 75 лет после смерти. В большинстве источников сообщается, что он действительно был в анабиозном состоянии, с эластичными мышцами, подвижными суставами, нормальной кожей. Так что его, сидящего безо всякой поддержки, можно было с легкостью переодеть. При манипуляциях была повреждена кожа Итигэлова, и на этом месте выступила красная кровь, но несколько желеобразная. Это, кстати, было задокументировано, и фотографии опубликованы в большой статье в Гео. Об этом случае много писали, и скептически, и восславляя чудо, и по-научному. Выяснено, что за несколько лет до смерти лама изменил диету и занялся определенными медитациями. В его крови найдено чрезвычайно высокое содержание брома, который угнетает нервную систему. Исследования проводились обширные, их результаты обсуждаются до сих пор. Как бы то ни было, Хамбо Итигэлов скончался спустя 2 года после эксгумации, что зафиксировано по внезапной почти 20-килограммовой потере жидкости и появлении на коже признаков мумификации. Одной из вероятных причин называют поклонение ему как святому с помещением тела в стеклянную нишу в храме, где он попросту замерз. Николай Угодник. В книге «Служба и житие Николая Чудотворца» 1642 года на полях одной из страниц есть любопытная запись, относящаяся к XVIII веку. «Ежели совсем плохо будет, помолись Николаюшке, он бухнется на колени перед Христом и вымолит тебе прощение». Это все, что нужно знать о почитании Николая Угодника в России. Ногти. Старинная английская песенка для детей предостерегает: «Стрижка ногтей в пятницу приведет к горю и несчастью. Лучше уж суббота, субботний маникюр сулит путешествие, а воскресные ноготки будут посвящены злу и отдадут вас во власть дьявола на всю следующую неделю. Решать, конечно же, вам». Пазузу. Образ демона Пазузу, или просто Зу, из древней Ассирии и Вавилона, активно используется и в современной культуре. Ассирийский демон Пазузу, повелитель засушливых ветров. Похоже, именно он вселился в девушку в экзорцисте. Изображение демона, как ни странно, использовалось в качестве оберега от более злобных сил. Пенис-амулет. На раскопках в Амрите, на севере Израиля, нашли 3 таракотовых амулета пениса. Довольно обычная находка для Древнего Рима с его доминировавшей в общественной жизни одержимостью фаллическими образами. Такие амулеты мальчики носили до достижения совершеннолетия. Культ мужского полового органа, знаменующий собой редукцию и уничтожение культа богини-матери, распространен во всем мире. Существуют архаические изображения Гермеса в виде вертикальной плиты с бородой. Культ подчеркивает, что пенис — детородный орган, а вот богиня-мать — фигура вспомогательная. Плата за проезд. Есть такая европейская морская традиция — оставлять внутри корабельного корпуса деньги. Подводные археологи часто находят монеты, вмонтированные в останки затонувших судов. Знаете, зачем монеты инкрустируют в остов корабля? Чтобы, если судно потерпит крушение, утонувшие моряки могли расплатиться за переход на тот свет. Посмертный обет. Московский военный губернатор Юрий Владимирович Долгоруков был большим другом крупного вельможи Степана Степановича Апраксина, в прошлом бывшего смоленским военным губернатором и известного прежде всего своими пышными приемами в доме на углу Знаменки и Арбатской площади. По рассказу Елизаветы Петровны Яньковой, Апраксин и Долгоруков имели довольно странный договор — что первый, кто из них умрет, подаст знак второму, оставшемуся в живых, и явится к нему трижды перед его смертью, оповестить, что время пришло. Первым умер Апраксин в 1827 году. Один из братьев Булгаковых писал о нем, что это был пустой и неинтересный человек, нужный только, чтобы принимать гостей в своем богатом доме. Однако многие москвичи скорбели по уходу Степана Степановича, вспоминая его не только как радушного и чуткого хозяина, но и как доброго душевного человека. Юрий Владимирович пережил своего друга на 3 года. И действительно, по свидетельству его брата Василия Владимировича, перед смертью он видел дух Апраксина, явившийся ему сначала за 6 месяцев, потом еще раз и, наконец, за 3 дня до смерти. Юрий Владимирович рассказывал близким о каждом явлении закадычного покойника, отмечая, что приближается час его отхода. Но самое занятное в этой истории не само желание ближайших друзей удостовериться в возможности сообщения мира мертвых и мира живых, и даже не то, что им удалось таки сообщиться, а история, которую рассказывают в связи с кончиной Апраксина. Дескать, ему за несколько месяцев до смерти также явился некий старик, который указал на близящийся конец, а потом во второй и третий раз предупредил его, что смерть близко. Может быть, первое явление и стало причиной внезапного интереса Апраксина и Долгорукова к вероятности общения живых и мертвых. Предрассудки и осуждения. Со смертью графа Николая Петровича Шереметьева круглой сиротой остался Дмитрий Николаевич, его 7-летний сын от бывшей крепостной актрисы Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой, умершей вскоре после родов. Когда Шереметьев вступал в брак с Прасковьей, он перед этим устроил ей мнимую родословную, где она считалась дочерью польского дворянина Ковалевского. Таким образом, Дмитрий Николаевич был рожден от законного брака русского графа и польской дворянки, а не дочери Коваля Степана, то есть как бы являлся аристократом по обеим линиям. Кстати, на известном портрете кисти крепостного живописца, где Прасковья изображена в чепце, то есть головном уборе замужней женщины, на ней медальон с портретом ее мнимого отца, польского шляхтича, а вовсе не граф Шереметьева. Воспитание мальчика взяла на себя вдовствующая императрица Мария Федоровна. Опекунами же над персоной маленького Шереметьева и над его состоянием она назначила статс-секретаря Дмитрия Петровича Трощинского и действительного тайного советника и сенатора Михаила Ивановича Данаурова, чья семья поселилась в Кусково. Наследство Шереметьев оставило огромнейшее. Опекуны управляли имениями, как умели, и, конечно, с жадностью набросились оптимизировать и экономить в свою пользу. Что-то продавалось, что-то сдавалось в наем, как, например, любимый кусковский особняк покойного графа, называемый «Домом уединения». Дом сдавался за 500 рублей в месяц. Сначала в нем поселился купец первой гильдии, но съехал из-за сырости. На лето его сменил Бестужев, но в конце июня тоже съехал. Потом желание поселиться в напитанном легендами и загадками доме выразила придворная актриса Елизавета Семеновна Сандунова. Но опекуны отказали Сандуновой, потому что недавно она развелась с мужем, и ее проживание в Кусково могло бы повлечь дурные слухи. Можно себе такое представить? Опекуны сына бывшей крепостной актрисы отказали сдать в аренду дом разведенной женщине, чтобы не позорить честь фамилии. Самое забавное, что ближайшая родственница Дмитрия Шереметьева, родная его тетка Варвара, сама пережила скандальный развод и не стыдилась этого. Морали в этой истории нет. А что до Сандуновой, то она ничуть не пожалела о таком отказе. Очень скоро в Шереметьевском доме ее ждала бы встреча с французами, которые разграбили его до такого состояния, что в итоге здание пришлось просто сломать.